Брисбен. Лоуренс Притчард Уотерхаус смотрит сквозь пыльное, крест-накрест заклеенное окошко на деловую часть Брисбена. Жизнь не бурлит. Такси ползет по улице и сворачивает к гостинице Канберра, где живет в основном средний офицерский состав. Такси дымит и воняет, оно работает на угле. Из-за окна доносится строевой шаг, не бум-бум-бум солдатских ботинок, а тук-тук-тук практичных туфель. Такие туфли носят практичные женщины, местные доброволки. Уотерхаус инстинктивно приникает к стеклу. Зря. Можно прогнать колонну смазливых девиц в такой форме по всем каютам и переходам боевого корабля, и никто не засвистит, не отпустит сальность, не попытается ущипнуть за попку. Из проулка на главную улицу выворачивает грузовичок и стреляет выхлопом, пытаясь прибавить скорость. Нехорошо. В Брисбене по-прежнему боятся воздушных налетов и не любят громких внезапных звуков. Впечатление, что на грузовичок напала амеба. В кузове прорезиненный полотняный баллон с природным газом. Уотерхаус на третьем этаже коммерческого строения, такого невзрачного, что кроме четырехэтажности отметить в нем нечего. На первом этаже табачная лавочка, остальные пустовали, пока генерал, потирая ушибленную задницу, не перебрался в Брисбен с Корехидора и не превратил город в столицу юго-западного Тихоокеанского театра военных действий. Многие брисбенцы бежали на юг в страхе перед японцами, так что, надо думать, до появления генерала здесь наблюдался переизбыток офисного пространства. Уотерхаус давно успел ознакомиться с Брисбеном и окрестностями. Он здесь 4 недели и до сих пор без дела. В Британии его не успевали перебрасывать с места на место. Любое полученное задание приходилось исполнять лихорадочно, пока не пришел очередной совсекретный приказ мчаться любым доступным транспортом для выполнения следующей миссии. Теперь доставили сюда. ВМФ перебросил через Тихий океан с одной островной базы на другую на летающих лодках и транспортных самолетах. Уотерхаус в один день пересек экватор и линию смены дат. Однако на границе между Тихоокеанским ТВД Нимитса и юго-западным генерала он словно впечатался в каменную стену. Еле-еле удалось упросить, чтобы его взяли на транспортные корабли, сначала в Новую Зеландию, потом во Фримантл. Это был почти неописуемый кошмар. Корабли, набитые людьми и прожариваемые солнцем стальные печки, наверх не выпускают, чтобы не засекли японские субмарины. Даже по ночам не удавалось глотнуть воздуха, все отверстия закрывали светомаскировкой. Впрочем, грех жаловаться, другие так добирались от самого восточного побережья Соединенных Штатов. Главное, что он, согласно приказу, добрался до Брисбена и прибыл с докладом к нужному офицеру, который велел ждать дальнейших приказов. Это Уотерхаус и делал сегодня утром, когда пришло указание явиться в данное помещение над табачной лавочкой, комнату, где множество солдат заполняют на машинке бланки и подшивают их к делу. По опыту общения с военными Уотерхаус знает, дурной знак, что тебе назначили встречу в таком месте. Наконец его впускают к майору, который занят одновременно еще несколькими разговорами и большим количеством важных бумаг. Отлично. Уотерхаузу не надо быть криптоаналитиком, чтобы понять смысл сообщения. Он здесь никому не нужен. «Маршал отправил вас сюда, потому что думает, будто генерал наплевательски относится к ультра». Уотерхауза перекашивает. Слово «ультра» звучит в кабинете, куда беспрерывно заходят солдаты и женщины-доброволки. Почти как если бы майор хотел сказать: «Да, генерал наплевательски относится к ультра, и отвалите, пожалуйста». «Маршал боится, что НИПы пронюхают и сменят коды. Это все из-за Черчилля». Майор говорит о генерале Джорджа К. Маршалле и сэре Уинстоне Черчилле как о запасных игроках сельской бейсбольной команды. Он делает паузу, чтобы закурить. «Ультра. Любимая игрушка Черчилля. Винни обожает свою ультрочку. Думает, мы, идиоты, выдадим его тайну. Майор глубоко затягивается, откидывается на стуле и старательно выпускает два дымовых кольца. Это явная и намеренная инсинуация. Поэтому все время теребит маршала, чтобы тот усилил безопасность, и маршал время от времени бросает ему кость, чтобы поддержать союзнические отношения. Впервые майор смотрит Уотерхаузу в глаза. «Вам случилось стать последней костью. Вот и все». Наступает долгая тишина, как будто Уотерхауз должен что-то ответить. Он прочищает горло. Никого еще не отдали под трибунал за следование приказам. «В моих приказах сказано: засуньте их себе в задницу, капитан Уотерхауз». Снова долгая тишина. Майор смотрит в окно, словно собираясь с мыслями. Наконец говорит: «Запомните, мы не идиоты. Генерал не идиот. Генерал ценит ультра не меньше, чем сэр Уинстон Черчилль. Генерал использует ультра не меньше любого другого командующего». «От ультра не будет проку, если японцы о ней узнают». «Как вы понимаете, у генерала нет времени, чтобы лично вас принять. Ни у кого из штаба тоже. Поэтому у вас не будет возможности объяснить, как надо сохранять секрет ультра». Майор пару раз смотрит на лист бумаги перед собой. Дальше он и впрямь говорит так, будто читает заранее составленное заявление. «С тех пор, как вы здесь появились, о вас несколько раз докладывали генералу. В те короткие промежутки времени, когда генерал не был занят более спешными делами, он весьма выразительно охарактеризовал вас, ваши задания и тех умников, которые вас сюда направили». «Не сомневаюсь», — говорит Уотерхаус. «Генерал убежден, что человек, незнакомый с уникальными особенностями Юго-Восточного Тихоокеанского театра военных действий, не может судить о его стратегии. Генерал уверен, что ниппы никогда не узнают про ультра. Почему? Потому что они не в состоянии понять, что с ними происходит. Генерал считает, что мог бы завтра прийти на радиостанцию, объявить в эфир, что мы взломали все японские шифры, читаем все их сообщения, и ничего бы не произошло. Генерал высказался в том смысле, что японцы никогда не поймут, как мы их поимели. Потому что когда тебя так поимели, значит, ты полнейший мудак, и полнейшим мудаком выглядишь». «Ясно», — говорит Уотерхаус. «Но генерал высказал это все гораздо длиннее и без единого нецензурного слова, потому что так генерал выражается». «Спасибо, что дали краткую выжимку». «Знаете про белые повязки, которые ниппы цепляют себе на голову, с фрикаделькой и ниппскими буковками?» «Видел на фотографии». «Я видел их в жизни, на ниппских пилотах, которые с 50 футов обстреливали из пулемета меня и моих людей», — говорит майор. «Ах да, я тоже. В Пёрл-Харборе», — вспоминает Уотерхаус. Похоже, это его самая большая бестактность за сегодняшний день. Майору требуется секунда, чтобы вернуть самообладание. «Повязка называется хатимаки». «Ясно». «Представьте себе, Уотерхаус. Император принимает у себя генеральный штаб. Главные генералы и адмиралы Японии в полной парадной форме входят и почтительно кланяются. У каждого на лбу навехонькая повязка хатимаки. На хатимаки написано: «Я — дерьмо собачье. Я по собственной дури сгубил 200 тысяч наших солдат. Я на блюдечке преподнес Нимицу планы Мидуэя». Майор делает паузу и звонит по телефону, чтобы Уотерхаус сполна насладился предложенной картинкой. Потом вешает трубку и закуривает новую сигарету. «Примерно этим было бы для ниппов признать на данном этапе войны, что у нас есть ультра». Новые дымовые колечки. Уотерхаузу нечего сказать. Поэтому майор продолжает. «Поймите, мы прошли водораздел. Мы выиграли Мидуэй, выиграли Северную Африку, Сталинград, битву за Атлантику. За водоразделом все иначе. Реки текут в другую сторону. Сама сила тяжести работает на нас. Мы это понимаем. Маршал, Черчилль и же с ними думают по старинке. Они привыкли обороняться. Генерал нет. Строго между нами, в обороне генерал слаб, что и показал на Филиппинах. Генерал-завоеватель». «Хорошо», — говорит Уотерхаус. «Чем вы мне предлагаете заняться, коли я уже в Брисбене?» «Велик соблазн посоветовать, чтобы вы нашли других специалистов по безопасности ультра, которых нам присылали до вас. Как раз хватит, чтобы составить партию в бридж». «Я не люблю бридж», — вежливо отвечает Уотерхаус. «Вроде бы предполагается, что вы опытный дешифровщик, верно?» «Верно». «Вот и шли бы в Центральное бюро. У НИПов миллион разных кодов, и еще не все взломаны». «Это не моя миссия». «На свою миссию можете 100 раз плюнуть и растереть», — говорит майор. «Я позабочусь, чтобы маршал считал, будто вы выполняете свою миссию, иначе он с нас не слезет. Так что перед начальством вы будете чисты». «Спасибо». «Считайте свою миссию исполненной. Поздравляю». «Спасибо». «Моя миссия — бить долбанных НИПов, и она еще не исполнена, поэтому у меня масса других дел», — выразительно говорит майор. «Так мне можно откланяться?» — спрашивает Уотерхаус.